Глава 9. Капитан осмотрелся. Ничего особенного. Гладкие стены с овальными экранами обзора. На переднем экране была видна невероятная громадина, зависшая над землей, которая понемногу увеличивалась в размерах. Анатолий всмотрелся в нижний экран и увидел 7 застывших коробок рядом с разрушенной автомобильной развязкой. Он догадался, что это сгоревшие танки его роты, которой теперь не было. Распластавшееся на полу тело инопланетянина каталось от стены к стене, будто хоккейная шайба стучалась о борта площадки. На экранах заднего обзора взметнулось высокое пламя. Гул взрыва донесся даже через стены качнувшегося автобуса. Капитан присел, опершись о стенку, и оттолкнул подошвой прикатившегося к ногам пришельца. Сотни молодых ребят, живые, жизнерадостные и такие юные, сгорели, как спички за неполный час боя. Может, зря он с ними сунулся в этот костер. Может, надо было отсидеться где-нибудь в глубинке, уйти на танках, например, за Урал или к Байкалу. Там пещер много, говорят, спрятались бы. Но что потом? Нет, все правильно, они были солдатами. Капитан горестно хмыкнул. А кто знает, что правильно, а что нет? Мелькнула мысль. А он ведь так и не нашел себя в жизни, навсегда оставшись в ущельях Кандагара и в зеленке Чечни. Инну жалко. Она-то ни в чем не виновата. Его маленькая женщина, его совенок. Автобус еще качнуло. Анатолий вскочил и посмотрел в экраны. Большие прямоугольные платформы с подвешенными снизу роботами заходили в щели висящей громадины. Из щелей струился зеленоватый свет, и казалось, что низ огромного, парящего над землей диска, испещрен трещинами. «Вот он, этот гребаный звездолет!» — стиснул зубы капитан, яростно сжав кулаки. Автобус плавно набрал высоту и стал заруливать в открывшуюся сверху звездолета щель. Анатолий машинально ощупал себя в поисках сигарет, но вместо привычной пачки пальцы ощутили связку батареек, которую отдал ему Аркадий. «А вот про бомбу-то я забыл», – покачал головой капитан и зло усмехнулся. Он вспомнил кадры из американского фильма «День независимости», где старый пилот-истребителя, заорав пьяному Гарри «А вот и папочка!», устремляет свою машину в реактор корабля пришельцев, и, прикрывая глаза рукой от яркого света из щели, капитан увидел на боковых экранах огромный голубой шар, выросший из земли там, где стелилась трасса МКАДа и находилась подземная станция «Касино». «Аркаша», – прошептал Анатолий. Шар лопнул, и от него по земле покатилась в разные стороны тугая волна воздуха, перемешавшись с пылью и обломками. Автобус заполз в светящуюся щель и остановился. Створки двери на боку аппарата разошлись, и капитан увидел мерцавшие зеленым светом причудливые внутренности звездолета. Овальные коридоры вели в недра махины, легкий гул ворвался в уши Анатолия, не давая сосредоточиться. Он тряхнул головой, шагнул в один из коридоров и судорожно огляделся. Воздух был спертым. Вдохнув, Анатолий понял, что долго он здесь дышать не сможет, и обернулся. Позади автобуса медленно сходились огромные задвижки. Легкая вибрация пола усилилась. «Удрать собрались, ёкарный бабай!» – со злостью крикнул капитан. Он бросился бегом по коридору, перешагивая поднимающиеся из пола заслонки, и после очередного поворота оказался в небольшом овальном зале, с торчащей посередине из пола черной срезанной пирамидой. Около нее суетился инопланетянин в привычном зеленом костюме, но без шлема. «Черт, какие же вы уроды!» Капитан брезгливо сморщился, рассматривая лицо живого пришельца. Тот дернулся. Его сетчатые глаза замигали желтым, отверстия снизу лица зашевелились, послышались звуки, словно противно каркала ворона. «Вот ёпрст! Даже поговорить с тобой нельзя!» – усмехнулся капитан, поднимая ружье, затем, быстро оглядевшись, достал приспособление, что дал ему Аркадий, сдвинул колпачок и переключил тумблер. Кубы ярко засветились. Капитан присел и, не сводя глаз суетящегося пришельца, положил мину позади себя. Тот же, будто взбесившись, размахивая конечностями, метался на месте и громко каркал. «Что, сука, не нравится?» – спросил Анатолий. «А вы зачем сюда приперлись, уроды? Из детишек наших наркоту варить, чтобы потом ее втюхивать безмозглым баранам? Да вы вообще кто такие?» Инопланетянин резко дернулся к нему, капитан выстрелил. Перед пришельцем взметнулись из пола голубые искры, и он остановился. «Я не договорил еще», — продолжал Анатолий. «И не шустри, а слушай молча. Так ты думал, что все вот так легко сойдет тебе с рук?» Он помнил, что сказал ему Аркадий. 10 минут, долгие 10 минут, он не должен подпускать этого пришельца к мине. Наверное, ее и выключить можно. Только хватит ли сил у него выдержать эти 10 минут? Не упасть, не потерять сознание. Капитан с тревогой чувствовал, что начинает задыхаться. Видимо, почувствовал это и пришелец. Он медленно приближался к капитану. Их уже разделяло всего лишь несколько метров. «Не так быстро!» – прикрикнул Анатолий, направляя ствол в грудь пришельца. «А, впрочем, чего я тут канитель развел?» Он нажал кнопку огня, но привычного сгустка энергии не было. Еще раз нажал. Только тихий щелчок раздался в легком гуле. Инопланетянин резво метнулся к пирамиде, и к его конечности тут же будто приклеился прут с круглым набалдашником. Стелясь по полу, он подскочил к капитану и всадил набалдашник ему под ребра. «Ой, ёпт!» – только и вымолвил Анатолий, роняя ружье. Страшная боль пронзила мозг, ноги перестали слушаться, и он припал на колено, хрипло и часто дыша. На зеленый металл упали капли крови. «О, ёпт!» – издевательски прокаркал пришелец. Анатолий собрал остатки сил, нащупал уже непослушными пальцами десантный нож на поясе, напрягся и резким колющим движением всадил его в сетчатый желтый глаз инопланетянина, ударом локтя сорвав его конечность от прута. Пришелец нелепо попятился назад, он хотел вытащить из себя жало ножа, но ухватить рукоятку этого древнего оружия землян не мог. Размахивая конечностями, он уперся своим овалом в пирамиду. Уцелевший желтый глаз светился неистово, отверстия внизу головы извергали громкие беспорядочные звуки. «Ну, вот и все», – прошептал капитан, заваливаясь на бок. Последнее, что мелькнуло в его сознании, был ослепительный голубой свет. Кристина, с трудом двигая ногами мимо стоявшего пролома в стене Инны, успела внутрь подвала, вытаскивая на своих плечах тяжелое тело Семена. «Помоги мне!» – крикнула Кристина Инне. Та резко оглянулась, затем устала покачиваясь, подошла к Семену и присела. Мужчина горячечно дышал, лежа на спине и раскинув руки. Его обгоревшее тело было покрыто кровью, кожа в некоторых местах висела клочьями. Внимательно осмотрев Семена, Инна перевела взгляд на Кристину, покачала головой и, поднявшись, снова отошла к проему. Ее невысокая фигура на миг осветилась голубым ярким светом. «Ложись!» – крикнула она, падая на каменную крошку разрушенного подвала. Кристина упала грудью на Семена и закрыла глаза. Тугая воздушная волна стремительно прокатилась, сбросив в подвал еще немного камней, осколки перекрытий и оставив облако пыли. Кристина закашлялась, а Инна встала и, повернув голову, теперь смотрела вверх. Девушка приподнялась и глянула на Семена. Тот не дышал. Только глаза с некоторым изумлением стеклянно уставились в одну точку, да губы замерли в легкой улыбке. «Он умер», — сказала Инна, продолжая смотреть в небо. «Странно, что он еще дышал после таких ожогов». Кристина села, недоуменно рассматривая бурые разводы на своем камуфляже. Невольно захотелось их стряхнуть, но тут же сообразила, что это не получится. Девушка поднялась, подошла к Инне и проследила за ее взглядом. Зеленая громадина инопланетного корабля поднималась над землей, выпустив пару огненно-голубых струй. «Он там!» – прошептала Инна. Ее большие глаза наполнились страшной грустью, подбородок некрасиво сморщился, и к губам протянулись влажные дорожки. «Кто?» – не поняла Кристина. «Мой Толя. Мой единственный мужчина!» – медленно по складам ответила Инна. Пропели небеса. Расколовшись голубой вспышкой, взорвавшись серебристыми всполохами яркого света, Воздух внутри ребер словно сжался, потом вырвался видимыми плотными волнами. Кристина отпрянула от проема, наблюдая, как они приближаются к земле. Достигли ее, и, вырывая деревья, поднимая над собой машины, осколки трассы, камни, разбежались кругом. Кристина бросилась вглубь подвала, упала и как можно сильнее вжалась в каменную крошку, разгребая ее под собой руками. Плотная волна воздуха прижала ее к земле так сильно, что она на миг потеряла сознание, но тут же освободила, грохоча и затухая вдали. Кристина поднялась и, пошатнувшись, упала на бок от головокружения. Инна, скрючившись, лежала у проема, подтянув колени к груди, водила ладонями по плечам и негромко протяжно выла, а Кристина, прикрыв уши ладонями, чтобы не слышать этого воя, и зажмурившись, чтобы не видеть этого всплеска отчаяния, вдруг заснула. Кристина очнулась от забытья короткого сна. Густые сумерки наползали на развалины причудливыми хлопьями, пряча стены домов. Она напрягла зрение и на стене ближнего дома увидела почерневшую табличку с надписью «Улица Фестивальная». Кристина усмехнулась. В данный момент название вряд ли располагало к веселью. Очень хотелось пить. Вспоминая то, как двигались десантники, она выскочила из убежища и, согнувшись, побежала к дому. Встала у стены и прислушалась. Только ветер шелестел по безжизненным камням. Так, пригибаясь, она бежала от стены к стене, стараясь запомнить путь, чтобы потом не заблудиться в поисках подвала. Заброшенный магазин нашелся в полуподвальном помещении рухнувшего длинного дома по кислому запаху испорченных продуктов. Зажав пальцами нос, Кристина нырнула в небольшой проем. В зале длинные стеллажи торчали в полутьме белыми ребрами полок, а у кассовых терминалов высокие стойки образовали подобие вигвама. Она не спеша прошла между кассами, взглядом выискивая на нижних полках бутыли с водой. Когда они нашлись, то Кристина, уже не обращая внимания на жуткий запах, открутила крышку и припала губами к горлышку. Напившись теплой воды, умылась и затем осмотрелась. Холодильники не работали, поэтому продукты пришли в негодность. Пакеты с кефиром вздулись и провались. Вылившаяся на пол масса жутко воняла, смешиваясь с запахами сгнившей колбасы и заплесневелого хлеба. Кристина нашла полку с консервами, осмотрела их, выбрала наиболее прохладные и дорогие, сунула три плоские банки тушенки в карманы, затем внимательно осмотрела пакеты с хлебом. Нашла зачерствевшую буханку без следов плесени, прихватила целую бутыль с водой и вышла наружу. Сгибаясь под тяжестью пятилитровой канистры, доковыляла до подвала. Инна по-прежнему лежала на боку, молча глядя перед собой невидящим взглядом. Кристина взяла нож, что полагался каждому бойцу роты, и висел на поясе камуфляжа, и неловко, с трудом продырявила банку консервов. В воздухе поплыл запах вареного мяса. Она принюхалась, присмотрелась, потом расковыряла банку шире и, жадно черпая пальцами теплые куски, стала есть, временами откусывая от буханки кусочки хлеба. Немного насытившись, запила водой и произнесла: «Инна, тебе надо поесть». Та продолжала лежать, уставившись взглядом в одну точку на каменной россыпи. «Ладно, захочешь – возьмешь», – вздохнула Кристина и закрыла глаза. Она не знала, сколько времени пролежала, прислонившись спиной к кирпичам подвала. Еда и вода разморили ее, и Кристина снова задремала. Очнулась она от шороха, будто кто-то осторожно подкрадывался по каменным обломкам. Кристина медленно нащупала рукоять ножа и, зажав его обеими руками, выставила перед собой, уперев рукоять в грудь. Шорох прекратился. Послышался тихий скулёж, и в подвал тенью спрыгнула собака. Еще поскулила. Перебирая лапами, подошла к Инне. «Шарик!» – не поверила Кристина. Пес даже не вздрогнул и продолжал тихо скулить, стоя над Инной. «Шарик, родной!» – позвала Кристина. «Иди ко мне! Ты, наверное, есть хочешь. Я покормлю тебя». Пес послушался, приблизился и сунул лохматую голову ей в ладони. Кристина запустила пальцы в спутанную шерсть и нежно погладила собаку. Затем вывалила на плоский камень остатки из открытой банки тушенки. Пес размеренно слезал их, потом языком смахнул с подставленной ладони воду, зевнул, покрутился и улегся, уронив морду на ноги девушки. Инна умерла на третий день. Она так и не поднялась ни разу, осталась лежать в той же позе с устремленным в угол взором. Ее большие глаза потускнели, растрепавшиеся от ветра волосы накрыли лицо, будто покрывалом. Боль от потери любимого мужчины разорвала сердце, и она не хотела ее терпеть. Она просто не хотела жить. А Шарик все сидел возле, словно ожидая, что Инна поднимется. Пришельцев видно не было, да и вообще никого не было, только заброшенная земля в безразличных развалинах. Полдня Кристина сидела на выходе из подвала, щурясь на солнце и не заботясь о том, что вокруг происходит. Ветерок трепал ее волосы, и она попыталась собрать их в пучок, так же, как и свои мысли. Но ничего не получалось, мысли путались, грязные пряди соскальзывали с пальцев. На закате ее взгляд наткнулся на 7 сгоревших танков на другой стороне широкого полотна МКАДа. На опущенные к земле стволы пушек с прикрепленными цилиндрами инопланетного оружия. И она вспомнила слова капитана, который говорил Аркадию перед тем, как уйти в бой, а гения отправить в казино. Тогда Кристина не смогла унять любопытство и подслушала. «Аркаша, ты пойми, жизненная штука такая». «Нет в ней явной правды и явной лжи. Есть выбранный для себя мир, ради которого ты живешь. Есть выбранные тобой принципы в этом мире. Врага не надо пугать, его надо истреблять. Женщину надо любить, а не иметь. А жизнь надо прожить, а не просрать. Вот так, дружище». Тогда Кристина не поняла смысла сказанного. Все путано, неясно и сложно. Как это... Ведь есть родители, родственники и друзья. С ними можно вести себя так, как взбредет в голову. Что захотела, то сказала, а там их проблемы, как ее понимать. Что захотела, то сделала. Подумаешь, ей же так захотелось. Терпите. Не нравится? Так не слушайте и не обращайте внимания. Но получается, что за поступки надо уже отвечать. И никто не махнет рукой, никто не скажет «Бог простит». Родители могли ругать, орать несколько часов, но помогали. А ее бойфренд сюсюкался с ней, но потом предал в один миг. Вот как это? Кристине стало очень одиноко среди двух мертвых тел и очень тоскливо рядом со скулящей собакой. Сердце защемило так, что захотелось плакать, но слезы застыли в глазах. И в памяти снова всплыли образы. Дед Миша – смешной, заботливый и неугомонный человек, стремящийся быть в самой гуще. Умница Аркадий – странный, непосредственный, самолюбивый. Но как он спорил с капитаном перед последним боем, как рвался вместе со всеми. Дима Арцебашев – большой, застенчивый. Что-то хотел ей сказать, но убежал. И не вернулся. Денис, Витя, Платон, Анатолий Сергеевич, Семен, Вера – уж сестру свою Кристина не понимала. Она вообще редко что-то делала для себя, постоянно суетилась ради других и не требовала ничего взамен. Выходит, то, что сделали они, все было для людей, для тех, кто остался. Всегда найдется тот, кто станет богаче за чужой счет. Природа людская такая, подлючая. Это были слова капитана Воинова, а уж он-то знал, что говорил. Девушки улеглись за башни танка, подстелив солдатские куртки. В полумраке подземной станции стоял легкий гул голосов. Бойцы отдыхали перед боем по распоряжению Воинова. Анатолий сидел у гусеницы танка, прислонившись спиной к каткам. Рядом с ним пристроился Денис. По другую руку сверкал линзами очков Аркадий, нервно трогая пальцем дужку оправы на переносице. Кристине не спалось, и она прислушалась к разговору, подглядывая. Ей было интересно наблюдать за мужчинами, уж очень они отличались от ее сверстников, и образом мышления, и манерами, и разговором. Мальчишки из ее прошлого окружения вели себя, как несмышленые дети, хвалясь друг перед другом количеством выпитого пива за вечер, драками с полицией, новыми кроссовками Nike и мнимыми победами над девчонками. Сверстницы же больше говорили о своих нарядах, новых гаджетах и мальчишках. Понятно, что сегодня идет война, и людям не до обсуждения повседневных мирных прелестей, но она не могла себе представить, что Денис, захлебываясь от восторга, будет рассказывать всем о том, как он смешивал литр за литром разного алкоголя, а потом прижал к теплой стенке девицу вольного поведения и при этом не испачкал свои белые кроссовки. Не вязалось это все с личностью Смирнова. А Анатолий Сергеевич вообще казался человеком из другого мира. Спокойный, порой флегматичный, он иногда просто взрывался от быстрых действий, будто в него вселялся кто-то. Говорит всегда тихо, но почему-то его четко слышно, даже если он стоит в некотором отдалении. И странно, все его слушаются, и никто и слова поперек не скажет. А как он посмотрит, будто прожигает взглядом насквозь и в следующий миг улыбается. Необычная улыбка. Губы чуть растягиваются, но зато взгляд добреет, становится мягким, будто ласкающим. «Командир, а как вы думаете, что будет потом?» Вздохнув, спросил Смирнов и украдкой посмотрел вверх, туда, где отдыхали девушки. «Вот покончим с этими инопланетянами, а потом что?» «А потом ты будешь героем, Дэн», – хихикнул Аркадий, – «если выживешь». «А ты, гений, по мозгам схлопочешь», – быстро отпарировал Смирнов. «А ведь вы оба правы», – рассудил воин в словесную дуэль. «Нам бы всем выжить после того, да и мозги свои сберечь». «Я не понял, Анатолий Сергеевич», – удивился Аркадий после минутного молчания. Воинов встал на ноги и короткими шагами медленно прошелся около танка. Кристина притворилась спящей. «А что непонятного, Аркаша? Весь мир устроен на принципе доминирования сильнейшего, и поделиться своей силой никто не намерен. И так будет всегда, пока сильные и слабые не найдут мирного способа сосуществования», – ответил капитан задумчиво. «Инопланетное оружие и твоя система защиты дадут значительное преимущество тому, кто завладеет им». Он замолчал и некоторое время раздумывал, будто собирая все свои мысли в одну, самую доходчивую. Затем нервно повел плечом и продолжил. «Вот смотри, взять инопланетян. Вот не верю, что они, случайно пролетая над Землей, зашли на огонек. Возьмем тебя». Ты идешь по дороге и видишь, как под ногами муравьишки снуют по своей тропинке. Ты же не будешь их со злостью топтать ногами, просто так, от нечего делать. Аркадий кивнул. «Инопланетяне долго висели над землей, изучая нас», — утвердительно махнул рукой капитан. «И нашли то, что им жизненно необходимо. Не знаю, лекарство там какое или вещество наркотическое. В нас, в людях Земли, попробовали синтезировать, и получилось». И тут их одолевает самый настоящий земной порок – жадность. Как же, на этом можно неплохо срубить бабло, или, что еще хуже, с помощью этого вещества можно получить власть над себе подобными. А оружие тут при чем? Аркадий снял очки, деловито протер стекла. А представь себе, капитан осмотрел темноту станции. Кто-то жадный до власти и денег заставляет тебя создавать и такую пушку. Только вместо малюсенького шарика, что в наших ружьях, нехилое ядро, примерно метр в диаметре. Аркадий вздрогнул. «Даже представить не могу», – прошептал он. «Но очень страшно». «Не то слово!» – вскрикнул воинов, но осекся, боясь разбудить криками бойцов. «Вот такая дальнобойная пушка, и ее снаряд невозможно перехватить, представляешь? И у кого будет эта пушка...» получает огромное преимущество, то есть власть над другими. «Да что вы такое говорите?» – не выдержал Смирнов. «Да ничего особенного, Денис!» – капитан вздохнул, провел ладонью по лицу. «Всегда найдется тот, кто станет богаче за чужой счет. Природа людская такая, подлючья. Что, примеров мало? Афган, Чечня, кто-то гибнет, а кто-то наживается на этом». «И что?» – мотнул головой Смирнов. «Выходит, что мы деремся с этими пришельцами зря, и ребята погибли тоже зря, и дед Миша...» «Тише, Денис!» – осмотрелся капитан. «Не кричи, людей разбудишь!» Он опустил голову, зачем-то потер запястье и заговорил, глядя в пол. «Да, Денис, может, то, что мы делаем, напрасно, но в это не хочется верить. Понимаешь, хочется верить в светлое и доброе, что вся эта возня с инопланетянами пройдет... а люди заживут в мире и добром соседстве, что не будет людской грязи. С ее выкрутасами об исключительности, мнимой умности, зависти и лжи». Он поднял голову. «Умом понимаешь, что так не будет, но сердце очень хочет, поскольку сильно устаешь от людских пороков. Они выматывают тебя ежедневно. Но черт возьми, Денис, мы не можем отсидеться в какой-то пещере где-то далеко. Вот так получилось, что только мы можем противостоять пришельцам и уничтожить их. И мы будем пытаться это сделать. Тогда, может быть, дадим человечеству еще один шанс подумать, а правильно ли мы живем. И Кристина поняла, что нельзя оставлять на земле оружие пришельцев, переделанное против них. Да, и это будет ее поступок. Кристина смахнула волосы со лба, перебирая грязные пряди, вздохнула, поднялась и, свистнув шарика, вновь отправилась к магазину. В подвал она возвращалась, неся за спиной два рюкзака, набитые продуктами, кое-какой одеждой и еще всякой всячиной. Освободила один рюкзак, высыпав его содержимое на большую полиэтиленовую скатерть. Разобрала предметы по кучкам, затем закинула пустой вещмешок за спину и направилась к сожженным танкам. Шарик семенил за ней. Она неспешно обошла все машины, неумело поддевая затворы цилиндров ножом и вынув все батарейки пришельцев. «Шарик, ищи ружья наших солдат», — сказала она собаке. Сказала, чтобы услышать свой голос. Так они и ходили из подвала на поле несколько раз, пока батарейки не оказались сложенными в подвале крупной горкой. Кристина взяла фольгу для запекания, которую она нашла в магазине и притащила вместе с продуктами, и, обрывая ее на куски, тщательно завернула все инопланетные аккумуляторы. Аркаша предполагал, что это позволит их разрядить. Кристина ничего не понимала, но делала. Ей, насмотревшись на то, как действует оружие с чужой технологией, казалось, что никто и никогда не должен получить батарейки в пользование. Достаточно было выглянуть из подвала, чтобы убедиться в этом. Во дворе Кристина выбрала участок земли и руками освободила его от пепла и камней, затем, помогая себе ножом, вырыла яму, куда и сложила все батарейки. Справившись, смахнула пот со лба, присела и задумалась. Инопланетные светящиеся кубики могли быть еще в Домодедово, куда ушел капитан со взводом Обухова, и на полигоне. «Я не знаю, где это Домодедово и сколько до него идти», сказала она Шарику, засыпав яму, «но завтра мы пойдем туда». Пес одобрительно тявкнул. Путь был долгим, но не трудным. Кристина шлепала по шоссе от развилки, где был последний бой, ориентируясь по упавшим и согнутым указателям, которые еще оставались. Когда же они с Шариком пришли к аэропорту, то увидели лишь выжженную дотла черную равнину, где гулял ветер, поднимая с земли пепельную пыль. «Что?» – спросила она Шарика. «Теперь на полигон?» По пути им встретился небольшой дачный поселок. Домики были разрушены, но редкие деревья в садах даже сохранили листву. Кристина нашла участок с колодцем, в подвернувшееся корыто натаскала воды и медленно разделась. Тело ломило от усталости, а ноги налились свинцовой тяжестью. Шарик сидел на задних лапах, рассматривая ее. «Отвернись», — сказала она псу. Буркнув что-то, тот отвернулся и улегся на траву. Она помылась, намылив себя мылом, переоделась в одежду, взятую в магазине, зарыв старое обмундирование. Перед тем, как продолжить путь, Кристина долго смотрела за горизонт, туда, где осталась рота капитана Воинова. Три военно-транспортных вертолета с эмблемой России на бортах режут воздух своими винтами. Заложив небольшой вираж, медленно садятся на полотно МКАДа рядом со сгоревшими танками. Лопасти прекращают вращение, и из вертолета выскакивают на землю люди в военной форме. Следом спускается человек в гражданской одежде. Из других машин спрыгивают бойцы с автоматами, разбегаются в стороны, становясь в оцепление. На одном из вертолетов по бортам устремляются в небо стволы крупнокалиберных пулеметов. «Это здесь», — говорит один из военных. «Вот развязка на Каширском шоссе. А там вроде и танки, правда сгоревшие». «Да», — кивает гражданский. «Они говорили, что пойдут двумя группами, одна в лоб на Домодедово, а вторая отсюда с развязки». Подумав, военный решительно идет к танкам. Остальные спешат за ним. Остановились, смотря на упавшие стволы со странными цилиндрами. «Вот!» — крикнул гражданский. «На стволах оружие пришельцев, и на БМП такие же цилиндры были. Из них стреляли голубыми молниями, и у солдат в руках ружья такие были». «Ничего не путаете, Николай?» – спросил военный. «Нет, что вы». «Ладно, посмотрим». Военный подошел к танку, скользя по металлу ботинками, забрался к башне. Наклонился, осматривая цилиндры, их верхняя часть была открыта. В нише под прямоугольным вырезом чернели детали, сложенные в непонятную конструкцию. Он потрогал пальцем небольшой черный куб. Тот рассыпался в труху под прикосновением. «Да», – задумчиво протянул военный, поднимая голову. Огляделся. «А нехилая тут была драка. Смотрите, как земля выжжена аж вглубь. Вряд ли мы тут что-то найдем». Гражданский поежился. «Простите, можно я отойду? Мне надо». Военный махнул рукой. «Что-то он не то нам говорит», — сказал другой военный, снимая фуражку и вытирая пот. «Да нет, все то», — ответил ему тот, кто разрешил гражданскому удалиться. «Кто-то побывал здесь до нас». «Кто?» «Не знаю, но крышки на этих цилиндрах не сами собой на землю упали». Он показал на прямоугольники крышек, спрятавшихся под слоем пепла. «Сюда! Сюда!» – кричал и размахивал руками гражданский, выскакивая из подвала ближнего дома. «Здесь люди! Это они!» «Медика со мной!» – приказал военный, бегом пересекая МКАД. В подвале разрушенного дома нашли тела – мужчины и женщины. Мужчина лежал полузасыпанный каменной крошкой, а женщина замерла возле проема, подогнув к груди колени. «Уф!» – военный приложил рукав к носу. Засуетился медик, осматривая тела. «Это Семен», – сказал гражданский, – «водитель БМП, а это жена командира роты. Ее звали, кажется, Инна». «Ну что?» – спросил военный подошедшего медика. Тот снял перчатки. «Они лежат здесь неделю», – ответил медик. «Парень дольше, умер от ожогов и от боли, а вот она...» «Странно, никаких внешних повреждений. Похоже на разрыв сердца. Только от чего? Вскрытие покажет». Военный подошел к женщине, наклонился и, не опуская руки от носа, посмотрел в стеклянные открытые глаза. Отпрянул. В ее глазах он увидел застывшую боль, будто от нежелания жить дальше. Он выпрямился и пошел к вертолету, что щетинился стволами пулеметов. Залез в него по спущенному трапу. В глубине салона сидел еще человек, с прямой спиной и пронзительным взором светлых глаз. Военный встал перед ним, растерянно развел руками в стороны. Человек с прямой спиной отодвинул пальцем занавеску на иллюминаторе, посмотрел в сторону развалин домов. «Значит, оружие останется тайной», — шепнул и добавил громче. «Идемте обратно». Глава 10. До полигона Кристина добралась дня за 4. Дорогу к бывшему расположению роты она представляла смутно, помнила, что надо двигаться по широкой трассе, а потом свернуть с нее налево. Главным ориентиром была бензоколонка «Башнефть», где танки останавливались для заправки. К тому же она надеялась, что пес доведет ее, ведь смог же он как-то найти людей после того последнего боя. И как-то ведь спрятался. Сумел выжить во время сильного взрыва на полигоне после атаки пришельцев. Все тот взрыв в воздухе видели и ощутили. Тогда Вера, Инна и Кристина прятались за танком от ударной волны, соскочив с брони на теплый асфальт и вжавшись в него. Когда рота уходила с полигона, Шарик куда-то исчез. Его звали, искали. Потом капитан махнул рукой, говоря, что псу виднее, как надо поступать, у него свои заморочки. Кристина со вздохом вспомнила Анатолия, его жесткий и властный взгляд, его полную уверенность в том, что он делает. Вспомнила, как в первый раз его увидела, когда он с сестрой вышел из леса с разрисованным полосками лицом и огромным ружьем. А ведь это было недавно, всего лишь пару недель назад. В ее памяти стали мелькать лица сестры, деда Миши, Димы Арцебашева, который неловко пытался ухаживать за ней в минуты редкого отдыха. А теперь никого нет. И она поняла, что как-то спокойно вспоминает их образы, без боли. Да, с теплотой и жалостью, но не с противной болью утраты, которая мучает и не дает покоя. Кристина удивилась своим ощущениям. По сути, она должна бы всего бояться, биться в истерике, шарахаться от каждых звуков. А нет. Все это время она была среди решительных, уверенных в себе людей. И снова вспомнила слова капитана о том, что боец после нескольких боев начинает воспринимать действительность как свою работу. Кристина увидела полигон, когда вышла с шариком на холм, который пересекала дорога. На ней еще оставались следы танковых траков. Именно по ним она и свернула с шоссе. Небо с утра было хмурым. Ветер порывисто стелился по земле, поднимая вверх пыль. В душном воздухе дышалось тяжело, идти было трудно. Она часто останавливалась и глотала воду из пластиковой бутылки. Внезапно пошел мелкий дождь, который спустя секунду превратился в ливень. Они с шариком добежали до останков деревеньки, что приютилась на склоне холма, нескольких домиков, расположенных по обеим сторонам изрытой танками дороги. Кристина вымокла под ливнем и спряталась под накренившейся и истерзанной крышей низкого бревенчатого дома. Шарик еще отряхивался, стало прохладно. Она нашла в развалинах разбитую мебель и несколько тонких досок, видимо упавших с потолочного перекрытия. Дрожащими пальцами развела костер и, порывшись в рюкзаке, достала трикотажную черную майку с широкими лямками. Майка оказалась длинным платьем, чему она только обрадовалась. Нет необходимости растягивать одежду до колен, чтобы прикрыть ноги от влажной прохлады. Она вспомнила, что в полуразрушенном торговом центре у Каширского шоссе набрела на отдел «Финфлайер», где схватила с полки какие-то вещи, не разглядев в темноте. «Шарик, отворачивайся», — сказала она, снимая мокрую одежду. Пес недовольно заскулил, но морду отвернул. Кристина переоделась, развесила около костра на столешнице старого комода намокшие вещи, поежилась и, поглядывая на небо, присела греться. Васнецов был обрадован и недоволен после разговора с генералом. Обрадован тем, что можно вернуться в столицу, узнать, что стало с семьей, и вообще убраться с этой осточертевшей за 2 недели базы подводных лодок на побережье Кольского полуострова. Иван Васильевич оказался здесь до атаки пришельцев. Он намеревался с семьей поехать на дачу к матери в Подмосковье, но у одной из лодок типа «Борей» Северного флота никак не хотел слаженно работать механизм полного залпа. Тесты показали сбой системы запуска. И старый пердун, его начальник генерал Малышев, отправил Васнецова проверить системы лодки в этот небольшой залив, где и базировался отдельный дивизион атомных подлодок. Иван Васильевич работал в Министерстве обороны аналитиком по вооружению. Такие специалисты были во всех армиях мира. Они выезжали на все выставки вооружения, могли по конфигурации, схемам и анализу базовых частей выдать перспективные характеристики оружия. То есть по наличию тех или иных деталей на оружии высчитать соответствие заявленным характеристикам. Например, глядя на автомат или пулемет, Васнецов мог определить приблизительные дальность стрельбы, точность полета пули и даже начальную скорость заряда. Мог оценить сложные боевые комплексы, такие как самолет или подводная лодка, и найти недостатки в работе их боевых систем. Васнецов считался лучшим специалистом в отделе генерала Малышева, и работы у него хватало. Вернувшись с Черноморского флота, где тестировал пуски ракет «Калибр» с кораблей, он думал, что заслужил положенный отпуск хотя бы на неделю. Но вмешался генерал, которому в свою очередь надрал зад заместитель министра обороны, поскольку лодка должна была отправляться на боевое дежурство. И Малышев послал туда Ивана Васильевича, когда тот попался ему в коридоре министерства со своим прошением об отпуске. Налет пришельцев на базу Северного флота был неожиданным. Их аппараты не были обнаружены радарами, и рой странных летающих бревен буквально за несколько минут расстрелял боевые корабли, пирсы, казармы, склады и доки. Не осталось связи, были разрушены транспортные магистрали, рванул склад боеприпасов. Досталось и дивизиону. Лодки, что болтались на волнах у причалов, были потоплены, и только тестируемая, вытащенная в сухой док, который располагался в глубине скалы под землей, осталась цела, как и люди, что суетились вокруг нее. Почти неделю Васнецов и пара десятков рабочих и матросов руками разгребали заваленный выход из подземелья. А выживших людей на поверхности было очень мало. Потом в разрушенный город из окрестных городов и поселений стали стекаться те, кто успел спрятаться от жестокой и стремительной атаки. По рассказам людей и по кадрам видео, что успели снять на гаджеты, Иван Васильевич составил некое впечатление об оружии инопланетян. Правда, что это были пришельцы, он догадался не сразу, а только потом, более тщательно проанализировав свои заметки. А когда прилетела на вертолетах комиссия из столицы, внезапно обнаружил в ее составе генерала Малышева, который остался жив благодаря своему пристрастию зависать в карточных притонах, по большей части находившихся в подвальных помещениях. Генерал увидел Васнецова и, казалось, был очень обрадован этому. В день прилета комиссии вечером Малышев увлек его в свою палатку, где они приняли по стопочке коньяка за встречу. «Отойдем, Иван», – предложил Малышев, и они вышли из палатки. Когда между ними и палаточным городком легло порядочное расстояние, он продолжил. «Я не надеялся тебя увидеть, Иван Васильевич, но, видно, судьба. Слушай, ты ведь мужик умный и сможешь понять то, что я тебе скажу. От этого странного нападения, — генерал дернул плечами, — пострадали все стороны, и очень сильно. По предварительным данным, население Земли уменьшилось вдвое, а может и больше. Коллапс на всей планете, сильно пострадали американцы, китайцы, Европа лежит в руинах, Африка выжжена просто. Индия еще ничего, а Австралии повезло, их не так сильно зацепило. Да еще мы в силу некоторых обстоятельств пострадали не так сильно, как, например, та же Америка. Ну, Малышев покрутил пальцами, Южная Америка не очень разрушена, хотя народу там сгинуло много. Тут видишь, какое дело. Ты же, наверное, уже прикинул хрен к носу за эти инопланетные игрушки. Ну, есть некоторые соображения. Васнецов еще не понимал, к чему клонит генерал. «Во!» – Малышев загадочно поднял вверх палец. «Тут в Москве выловили чудака одного, он прятался в подземке, каким-то чудом выжил. Расспросили его, а он говорит, что бойцов наших видел, и что будто они стреляли из инопланетного оружия». «Хм, с трудом верится», – Васнецов потер виски. «Очень специфическое оружие. Вряд ли вот так напрямую им можно пользоваться». Малышев сморщился. «Да нет, Иван, говорит, что переделанное оно было, и самое главное, что я видел его». «Да вы что?» «Да, только тихо». Генерал судорожно оглянулся в сторону палаток. «Какое-то подразделение, я не знаю какое, но командир, некий капитан Воинов, успешно с пришельцами сражалось. И опять же, по словам этого гражданского, был захвачен инопланетянин, правда мертвый». «Мы побывали на месте боя этого подразделения с инопланетянами и нашли то, из чего бойцы вели огонь». «Вот это удача!» – не сдержался Васнецов. «Да тише ты, Иван!» – шикнул Малышев. «Там все в труху рассыпалось, черт возьми. Но многие видели очень яркий взрыв, после которого пришельцы куда-то исчезли, а до этого с других мест планеты шустро убрались все их механизмы». «А что говорят тактики по этому поводу?» – поинтересовался Васнецов. «Говорят, что живых пришельцев было не так много», – ответил генерал. «Они работали больше своими боевыми сателлитами, которых после взрыва тоже нигде не нашли. Будто в тот день пришельцы собрали все силы в одной точке, а именно там, где и был потом взрыв в небе. Ты что скажешь?» «Я не силен в стратегии», – пожал плечами Васнецов. «Так в чем причина вашего ко мне интереса?» «Понимаешь, Вань», – генерал обнял его за плечи и наклонился к его уху, – «мне удалось взять целым оружие, которое использовали наши бойцы. Не все в труху превратилось. И мы не можем выяснить, как оно стреляет. Помоги мне». Генерал в упор смотрел в глаза Васнецову. «А я помогу тебе, возьму с собой в столицу. Ты только покумекай, где можно над ним поработать, вдали от глаз. Ну, сам понимаешь». Комиссия через сутки улетает, вот ты и подумай. «Я не очень понимаю вашу затею, господин генерал», – резко ответил Васнецов. Генерал поджал губы. В полумраке его глаза зло сверкнули. «Ты, Васнецов, помоги мне разобраться, как действует инопланетное оружие. А то, знаешь, времена тяжелые, можешь ведь и здесь надолго остаться. Пока оно все наладится, не один год пройдет». «А поможешь мне, будешь в тепле, и даст Бог еще с семьей». «Я подумаю». «Вот и подумай, языком не трепи». Иван Васильевич задумался. Он не до конца понимал замысел генерала, но интерес к изучению оружия его просто изводил. «Хорошо», — сказал он. «Допустим, я согласен. Что от меня требуется?» Место подобрать, где ты работать будешь, какое-нибудь неприметное, давно забытое, второстепенное и недалеко от столицы. Сам видишь, с транспортом и связью здесь очень сложно. И вообще еще не очень понятно, как мы жить дальше будем. А у кого будет оружие, тот и условия диктует. Разве не так? Теперь Васнецову стало все понятно. Генерал хочет вести исследование тайно, а потом... Тут вариантов может быть масса. «Я согласен», – кивнул Васнецов. «Кстати, у вас нет изображения оружия, я мог бы уже начать думать». «Вот это правильно», – улыбнулся Малышев. «Узнаю тебя, Иван Васильевич». Он протянул Васнецову маленький конверт. «Здесь фото, и это я для тебя уже распорядился поставить отдельную палатку и дать бойца в охрану. Так что иди, думай и собирайся. Завтра полетишь со мной». Васнецов разглядывал фото, разложив их на походном столике в своей палатке. Он довольно быстро разобрался в принципе действия оружия, отметив для себя, что пришельцы использовали материалы, которых в принципе не было на Земле, и источник энергии, которого и не хватало на фотографиях. Он не спешил поделиться своими соображениями с генералом, а только спросил утром у него. «Кто еще в курсе исследований?» «Есть еще люди», – нехотя ответил Малышев. «Но в силу того, что к образцу и прикоснуться нельзя, а то рассыплется. Их интерес велик, а создать подобный материал мы не в силах. Тут, понимаешь, важен принцип действия. А потом я не думаю, что мы не найдем целых образцов. Сейчас мои люди пытаются выяснить, где могли добыть оружие бойцы Воинова. И направление поиска есть. Ты кумека, и образец у тебя будет, если он еще остался на планете. Ты насчет места подумал?» «Да, есть одно предложение. Старый подземный полигон для испытания стрелкового вооружения. 70 километров от столицы». «Прекрасно. Как прилетим, туда и отправишься. Я тебе найду и помощников, и бойцов для охраны. Времена нынче смутные». Ливень закончился. Кристина потрогала сохнувшие вещи, но они были еще влажные. Она вышла из-под навеса и посмотрела в небо. Солнце выглядывало, будто разгоняя остатки темных туч, ветер стихал, и земля понемногу стала нагреваться. Шарик тоже вышел, принюхался, посмотрел на нее. «Ну как я?» – спросила, улыбаясь, Кристина и покрутилась перед ним в длинном открытом облегающем платье и в армейских ботинках. Пес поднял лапу, словно закрывая глаза, и тихо недовольно заскулил. «Тогда не смотри», – обиделась она. Шарик тряхнул лапой и пошел обратно к костру. Кристина решила, что пойдет на полигон завтра утром. После дождя идти не хотелось, да и поесть надо было, а вечером соваться в подземелье ей было боязно. Она вспомнила про транспортный выход, спрятанный за задвижкой. Когда они уходили, задвижку не закрывали, а просто прикрыли. «Вот туда я завтра и пойду», — сказала она сама себе. «А если не открою, то пойду через главный тоннель». Иван Васильевич не любил летать. Он и в былые-то времена предпочитал поезд самолета, а тут пришлось трястись на вертолете почти сутки с частыми посадками для заправки. Зато он смог своими глазами увидеть, что стало после атаки пришельцев. Картина была не настолько ужасной, но ближе к столице выглядела просто ужасающей. Будто по земле прошелся огненный ураган, причем в строгом направлении и круглыми очагами. Сама столица была разрушена и выжжена полностью, за МКАДом в некоторых местах раскинулись огромные черные поля. «Как можно было все проглядеть?» – недовольно вслух сказал Васнецов. «Неожиданно и со всех сторон», – сказал генерал, услыхав его слова. «Я не особо понимаю, но такие действия невозможны без разведки и скрупулезного планирования действий, а наши военно-космические силы должны были засечь их на подлете к планете». А получается, что они довольно долго торчали на орбите. И с какой целью они это сделали? «Это сейчас большая загадка», – ответил генерал. «А еще большая загадка, как подразделение неизвестного никому капитана удалось выбить этих пришельцев?» «А вот для этого, Иван Васильевич, ты и нужен. Есть некоторые отрывочные данные, я все тебе скину, а ты уж думай». Они приземлились возле подземного комплекса управления Министерства обороны, где уже собирали технику и людей. Васнецову выделили небольшую комнату в жилых помещениях этого поистине громадного подземного строения, которое пострадало в некоторых местах но неимоверными усилиями было отремонтировано и оборудовано в короткий срок. Даже не умывшись с дороги, Васнецов сел за компьютер. Генерал не обманул, в нем было много информации, собранной со всех уголков планеты. И Иван Васильевич, практически не вылезая из-за стола, 2 дня напряженно работал. Сопоставлял, оценивал, анализировал, делал пометки. Малышев пообещал, если поступит хоть какая информация о семье Васнецова, он тут же сообщит. На третий день общая картина сложилась. Пришельцы действительно проводили разведку. Периодически таинственным образом пропадали люди. Некоторых находили, допрашивали, однако данные о происшествиях с ними были тщательно засекречены всеми разведками мира. Были также и данные наблюдения за околоземным пространством, но в силу той же геополитической ситуации на планете никто ни с кем не делился. Наоборот, все старались нагнать побольше секретности, объясняя ее, как обычно, государственными интересами. И вот теперь эти интересы расхлебывались миллиардами жизней. У Васнецова даже голова закружилась от этих цифр. Понять, что надо было инопланетянам, оказалось несложно. Это еще больше взбесило Васнецова. Неужели трудно было собрать все данные воедино? И ответ был бы сразу на поверхности. Пришельцы искали биологический материал для синтеза какого-то вещества. Еще его сильно заинтересовали показания выживших после вторжения. Недалеко от одного областного города встретили группу десантников, человек 30. Они рассказали просто фантастическую историю о том, что какой-то бывший военный в каком-то поселке сумел уложить инопланетный механизм и что якобы он до сих пор там лежит. А этот поселок находился совсем недалеко от того полигона, куда хотел перебраться Васнецов для исследования оружия. Мало того, полигон находился почти рядом с дачей его матери, куда и направлялась жена с дочерью и племянницей. Ивана Васильевича бросило в пот, снимков той области не было, еще не хватало техники, чтобы в короткий срок облететь и сфотографировать всю поверхность. Но если ребята не врут, а они не врут и не могут врать сразу 30 человек, то разгадка тайны совсем близка. «Стоп», – подумал Иван Васильевич, – «полигон. Рядом полигон, где испытывали оружие. Кто же там работал?» Он лихорадочно перебирал фамилии людей, будто чувствуя, что вся тайна где-то вот рядом, что был кто-то, кто смог переделать оружие пришельцев для использования людьми, и этот кто-то был очень знакомый. Вспомнил тот странный парень в очках, все время твердивший, что он гений. Он переделывал установку корабельных пушек, придумал систему ее охлаждения и амортизации. Там была такая страшная отдача при залпе, что корабль с курса уходил больше 15 градусов. Они тогда неделю бились, а парень за пару часов придумал. Выходит, бывший военный знал про полигон, а, собственно, многие знали, особо его и не скрывали. Даже гражданских на работу набирали. Допустим, он завалил этот механизм, взял оружие пришельцев и отнес на полигон. Выходит, оно не такое тяжелое, ладно. Этот гений придумывает, как его смогут использовать люди. Васнецов тут же принялся рассматривать фото оружия, спешно перебирая файлы на экране. Вот, на одной из деталей будто ниша для чего-то квадратного. К ней идут 2 пластины, а на торце детали небольшой рычажок, а под ним еле видны следы трения. От рычага идет сложный блок вывода переключателя на цевье оружия, а рядом с ним обычная кнопка. Так что же было в этой квадратной нише? Это же не могло исчезнуть просто так, испариться. Кто-то вынул это. Прошел после боя и просто вынул, не боясь пришельцев. Значит, есть очевидец всех этих событий. А может, даже и участник. Откуда он знал, что надо вынимать именно этот элемент? Иван Васильевич отчетливо понимал, что теперь эта инопланетная смертоносная игрушка – станет главным козырем в колоде того, кто будет владеть на Земле внеземной технологией. Он уже не сомневался в том, что та таинственная ниша в оружии предназначена для источника энергии. И какая это может быть энергия? Неизведанная, фантастическая. Но сколько всего можно создать, если изучить и обуздать ее? Васнецова еще раз прошиб пот от выводов, спина стала противно мокрая. Он схватил карту Подмосковья и долго ползал по ней с линейкой и карандашом, сопоставляя со снимками, потом медленно сел на пол, прижавшись спиной к стене. Он знал, где искать того очевидца. Кристина спустилась к полигону, когда солнце еще не так припекало и воздух еще не был наполнен духотой. Все пространство вокруг знакомого холма было выжжено напрочь, а сам холм только торчал черным бетонным остовом, растрескавшимся по всей конструкции. Тоннель главного входа обвалился, и три железные задвижки были плотно засыпаны огромными глыбами. Она вздохнула с печалью, посмотрев на место, где раньше тихо шумела березовая роща. Потом, стараясь ступать осторожно по прибитому к земле дождем пеплу, подошла к транспортному тоннелю. К ее радости задвижка в тоннель оказалась открытой, хоть и здесь явно прошел мощнейший выплеск энергии. Сам тоннель не пострадал. Видимо, волна энергии прошла по касательной к его бетонной поверхности. И своды выдержали, хотя тоже растрескались. Шарик почему-то сел на задние лапы и тихо заскулил. Кристина не поняла его поведения и шагнула вперед. Пес заскулил громче, прижимаясь к ее ногам и не давая идти дальше. «Что такое?» – ласково спросила Кристина. «Нам нужно туда, почему не пускаешь?» Она отодвинула его и шагнула. Шарик замолчал, остался сидеть на месте, только поза его стала напряженной, будто он готовился к прыжку. Кристина шла медленно, шаг за шагом осматривая тоннель. Задвижка не мешала. Дневной свет легко проникал в него, высвечивая все, что там находилось. Перед самым уходом здесь Семен и еще много ребят спешно собирали оружие и переоборудовали танки. Даже девушки им помогали. В тоннеле стояли столы с деталями, на полу валялись обрывки проводов, ненужные оставленные инструменты, использованная ветошь, пустые емкости из-под смазки и много пустых банок, коробок и ящиков. Затем она заметила какие-то бурые полосы, стелившиеся по полу и ведущие к створкам полигона, где исчезали в подступавшей темноте, куда уже не проникал солнечный свет. Кристина остановилась, прислушалась, оглянулась назад, но Шарика не увидела. «Вот неблагодарный пес», – подумала она вслух. «И кто теперь меня охранять будет?» Темнота впереди пугала. Еще больше пугали эти бурые полосы на бетонном полу. Она не помнила таких следов. Осторожно, стараясь не шуметь и не задевать столы с железками, Кристина сделала несколько шагов и наткнулась на стоящий у стены широкий верстак, на котором лежали два автомата. На них уже стояли инопланетные механизмы, но ниши для батареек пустовали. Она осмотрелась, нашла небольшую деревяшку и наклонилась рядом с верстаком, чтобы положить импровизированную подставку на бетон. На нее она рассчитывала поставить прикладами оружие, которое еще найдет. Под верстаком обнаружился ящик с пустыми автоматными магазинами. Кристина не обратила на него внимания, но из груды рожков пробивалось слабое свечение. Пошарив аккуратно в ящике, она достала еле светящийся голубым светом куб инопланетян. Видимо, Семен, собирая оружие, посчитал эту батарейку разряженной и в суматохе сборов просто выбросил ее как мусор. Кристина взяла источник энергии и, протерев запылившийся автомат, поставила батарейку в нишу. Железо тихо щелкнуло, будто куб был намагничен. Оружие легло в ладони уверенно и приятной тяжестью. Она сдула со лба выбившийся локон и, приподняв автомат, медленно двинулась в темноту. Туннель выглядел зловещим и словно таил в своей глубине опасность. Но если бы не эти извилистые бугристые полосы, Кристина не боялась бы. Чувство скрытой угрозы не проходило, да и пес ее не хотел пускать. Значит, он что-то учуял, а может, видел кого. Она прислонилась к стене, подняла оружие, уткнув приклад в плечо и, медленно переступая, пошла вперед. Старенький Ми-8 грохотал движками, неторопливо пролетая над землей. Васнецов сидел рядом с пилотом и всматривался вниз, изредка прикладывая к глазам бинокль. В салоне вертолета сидели еще четыре бойца и странный майор, который не сводил взгляда с Ивана Васильевича. Странного взгляда, колючего и безжалостного. Вертолет поднялся в воздух с аэродрома Мячково, который остался практически целым после атак пришельцев. Собственно говоря, уничтожать-то на нем было нечего, кроме нескольких потрепанных старых машин, давно отслуживших свой век и неуклонно ржавевших в открытых капонирах. Они-то и были отданы в распоряжение группы Малышева. «Поверните немного на восток», — сказал Васнецов пилоту. Тот кивнул и повел штурвалом влево, слегка накренив машину. Вертолет задрожал, нехотя повинуясь. Внизу медленно проплывали черные проплешины выжженной земли, деревни и городки с разрушенными домами. Линии электропередач уныло болтали оборванными проводами. Асфальтовые дороги пестрели воронками, а железнодорожные пути сбитыми со шпал рельсами. Кое-где встречались небольшие группы людей, копошившихся в постройках. При звуке пролетающего вертолета кто-то прятался, а кто-то стоял столбом, всматриваясь в небо. Встретилась небольшая стая собак, всей гурьбой кинувшаяся в укрытие под полуразрушенную пятиэтажку. «Туда!» – ткнул пальцем Васнецов, обозначая пилоту направление. «Держитесь вдоль железной дороги!» Темнота подземелья надвигалась на нее медленно. Липкий страх холодом накрывал сознание, ноги слегка дрожали. «Черт, надо было фонарик поискать», – подумала Кристина, теснее прижимаясь щекой к цевью. Внезапно еле уловимый звук отразился от стен тоннеля. Она напрягла слух. Далекий рокот то пропадал, то снова звучал, и Кристина никак не могла сообразить, что же двигается снаружи. «Не стегляй!» Отчетливо раздался странный голос, будто попугай, которого учат говорить, пытается выдавить из себя слова. Кристина в страхе дернулась, непроизвольно шагнула назад, сердце застучало быстро-быстро. «Кто ты?» – крикнула она. «Выходи!» Из темноты вывалилась фигура в грязно-зеленом одеянии. «Не стегляй!» – раздалось снова. Кристина ахнула, задрожав. Это был пришелец. Пошатываясь, он сделал пару шагов в ее направлении и, вскинув конечностями, упал на пыльный бетон. Девушка растерялась, не понимая, что творится в ее душе и почему страх и ненависть переплелись с неизвестно откуда взявшейся жалостью. Вертолет грузно приземлился. Васнецов поспешно покинул свое кресло и выбежал на пригорок. Невдалеке за отодвинутой плитой зиял проем в тоннель. Быстро добежав до него, Иван Васильевич успокоил сбившееся дыхание и прислушался. В глубине тоннеля послышались голоса. Он кинулся вперед в сгущающийся сумрак бетонного свода с робкой надеждой на то, что это будут голоса тех, кого он искал. Васнецов не замечал столов с деталями разного хлама под ногами. Сознание было наполнено только разочарованием, что он встретит кого-то другого, и не услышал шаги, которые раздавались за спиной. Инопланетянин не вставал и даже не шевелился. Кристина медленно опустила ствол оружия и немного расслабила напряженные мышцы рук. Палец сполз с кнопки открытого огня. «Как же так?» – думала она. «Это же враг! Но я не могу его убить, вот он лежит в 10 метрах, и что теперь делать?» Мысли бились в ее голове, наскакивая одна на другую. Она не слышала ничего и ничего не замечала, кроме распластанного тела пришельца. «Кристина!» – прорвался знакомый голос сквозь пелену, застилающую сознание. Она дернулась, стремительно направив в сторону кричавшего оружия, но в последний момент холодок страха схлынул с сердца и разума. «Дядя Ваня?» – не поверила девушка, с трудом узнавая в запыхавшемся мужчине мужа сестры и матери. «Да, да, это я!» – крикнул Иван Васильевич, подбегая к ней. В паре метрах от девушки он резко остановился, рассмотрев в ее руках оружие, направленное в его сторону. Мысли о семье мгновенно переключились совсем на другое. Племянница держала действующий образец инопланетного ружья – переделанный под человека каким-то гениальным решением. В полумраке затвор мерцал бледным голубым свечением. Васнецов вытянул руку, указывая пальцем на сияние и в волнении глотая воздух, не в силах сказать что-либо членораздельное. Для него уже не существовало жены, детей, родственников, не существовало вообще ничего, кроме желания завладеть этим оружием и разобрать его по винтику, чтобы насладиться решением этой задачи, что в последнее время измучило его мозг. Его лицо изменилось, приняв выражение безумца. Глаза сверкнули недобрым, лихорадочным блеском. Девушка в испуге отшатнулась, забыв о лежащем пришельце. «Вы что, дядя Ваня?» Васнецов нервно сглотнул слюну. «Кристиночка, отдай мне это!» Его пальцы медленно приближались к затвору оружия, мелко и часто тряслись, словно в нетерпении. «Еще миг и схватит». «Стоять!» – раздалось многократным эхом. «Никому не двигаться!» Глава 11. В самых обыкновенных словах, прозвучавших под сводами тоннеля из уст человека с оружием, чувствовалась угроза. Этот человек, по идее, должен оберегать Кристину. Она же не враг. И на шевроне военного светился российский триколор и надпись «ВС России». Так почему он угрожает ей? Она растерялась. «Девочка, отдай мне ружье», – тихо, но четко проговорил военный в чине майора. «Медленно положи его на пол». За спиной неприятного майора маячили еще 4 фигуры с поднятыми автоматами. И Кристина явственно ощутила, что они будут стрелять, не раздумывая. И стрелять именно в нее. Кристина зажмурила глаза и старалась не смотреть в зловещее отверстие дула автоматов. В памяти вновь всплыл подслушанный ею разговор на станции перед боем, и она с горечью убедилась в том, что капитан был прав. «То есть как это вам отдать ружье?» – зазвенел голос Ивана Васильевича. И девушка, подняв веки, с надеждой взглянула на дядю. Майор поморщился и шагнул к нему, вынимая пистолет. «Васнецов, вы уже не нужны», – проговорил он сухо. «Все, что нам нужно, мы нашли». Несмотря на голые своды тоннеля, выстрел прозвучал негромко. Иван Васильевич как-то странно дернул головой и упал, раскинув руки, и Кристина вновь вспомнила о недавних событиях. «Рота, подъем!» – разнесся голос Дениса под колоннами станции. «Строится повзводно в 2 шеренги!» Бойцы выстраивались неспешно, но Смирнов их не торопил. Девушки тоже поднялись, прихватили оружие и спустились на мраморный пол подземной станции. Кристина встала за сестрой. Наконец рота построилась, образовав 3 взвода. Перед строем вышел Воинов и медленно оглядел шеренги солдат. «Парни, вы настоящие мужчины! Уже то, что мы сделали и при этом выжили, подвиг! Какая-то инопланетная дрянь решила, что земляне для них будто подопытные животные. Что из нас, наших детей, можно мутить что-то? Они сожгли наши города, наших стариков и женщин. Нас мало, но только мы имеем опыт сражения и знаем, что их металлолом можно побеждать. И у нас есть для этого оружие. Так чего мы боимся? Наши предки выстояли против татар, против французов, против немцев. Они били шведов, поляков и турков. Все, кто на нас напал, испытали на себе силу русского оружия и твердость русского духа. В 41-м под Москвой всего 28 человек выстояли против 50 танков. Так было надо, потому что больше некому». Воинов сжал кулаки. «И сегодня, похоже, кроме нас некому остановить пришельцев». Голос капитана немного стих. «Так получилось, парни. И, видимо, только от нас будет зависеть дальнейшая судьба планеты». Воинов помолчал, потом вскинул голову. «Я сегодня буду биться за всех жителей нашей земли. За русских, украинцев, белорусов, немцев, китайцев и даже за американцев. И знаете, я намерен победить. Вы со мной?» «Я с тобой, командир», – вышел из строя Витя Обухов. «И я», – Смирнов решительно шагнул вперед. «Я тоже, и я с вами, и я!» Голоса крепли в едином порыве, будто бойцы этими криками сами себя посылали в бой. «Командуйте, лейтенант!» Воинов направился к головному танку. Небольшая бурая дыра на лбу Ивана Васильевича будто притягивала взор Кристины. Девушка не могла оторваться от созерцания распростертого тела дяди, не могла освободить сознание от шума. «Девочка, дай мне оружие!» Шелестел негромкий голос в то время, как рука с пистолетом медленно опускалась. «Отдай, я тебя не трону». «Наверное, это все», – подумала Кристина, внутренне сжавшись. Не хотелось о чем-то размышлять, спина взмокла противным холодом, а мозг опустел. Все вокруг воспринималось отрешенно, будто ничего не было, как во сне. Очертания предметов и фигур расплылись тусклыми серыми волнами. «Они больные, Толя, понимаешь?» Инна сказала это тихо, чтобы никто не слышал. «У них очень повышена свертываемость крови». «И что?» – капитан резко дернул головой. «Я сейчас расплачусь». Может быть, попробовать как-то договориться?» «Как?» – Анатолий взял жену за руку и огляделся. «Как? Ты же сама видишь, что с нами не пытаются разговаривать. Нас просто уничтожают. Даже этот гоблин прилетел на своем черном аппарате и тут же, понимаешь, без всяких слов стал палить. Нам что, надо было в рупор орать да руками размахивать? Не стреляй, мол, мы тебе поможем?» «Нас, совенок мой, никто не спросил». Инна мягко выдернула ладонь из руки мужа. «Я все понимаю, Толя», — сказала она, прикусив нижнюю губу. «Но если мы найдем выход, то спасем всех». Капитан горестно вздохнул. «Мы не найдем выхода. Мы не знаем, что у них на уме. Мы вообще ничего о них не знаем. А вот они разнюхали о нас многое и решили все же пойти силовым путем. Каждая девочка моя выбирает себе путь сам. Это как в магазине. Товара много и можно набрать, но касса впереди, и за товар надо платить». Кристина ничего не поняла. Стремительно мелькнула какая-то тень, послышался сдавленный крик и звук падающего оружия на бетон. Частью своего не до конца уснувшего сознания девушка ощутила необходимость упасть вниз и вжаться в темно-серое пыльное покрытие тоннеля. Упав, она закрыла собой ружье, и тут же начался оглушительный треск автоматных очередей. Звон падающих гильз, визжание отрикошетивших пуль перемешалось с глухими звуками частых ударов о металл. Полумрак тоннеля разрезали всполохи голубого света, сопровождаемые напряженным гудением. Пероксилиновая гарь проникла в ноздри, и Кристина, глотнув ее, закашлялась. Потом, не удержавшись, звонко чихнула. Да так, что заложила уши. Девушка мотнула головой, стараясь вернуть слух, отчетливо осознав, что в тоннеле слышен только негромкий хрип. Кристина медленно поднялась и покрутила головой. Пыль и дымная гарь потихоньку рассеивались, и она старалась понять, кто же так хрипит. Поднялась, попыталась сделать шаг, но носок ботинка уперся во что-то жесткое. Под ногами лежало тело пришельца. Вот про кого она забыла, а ведь он даже пытался говорить с ней. Разговаривал, да, еще странно так, выделяя букву «Г», будто картавил. И звуки такие, лающие-каркающие. Кристина присела над телом инопланетянина, потянув к себе оружие. «Не надго!» – прозвучало с тихим хрипом. Пришелец лежал на спине, и сквозь рассеивающуюся дымку девушка увидела его лицо. Вздрогнула больше от неожиданности, чем от брезгливости. И хотя она уже видела лицо инопланетянина, но там, в боксе полигона, лежал мертвый, а сейчас перед ней был живой. Крупные раскосые глаза с сеткой, мерцающие на них то желтым, то оранжевым тусклым светом. Под левым от Кристины глазом на темно-серой коже дырочка, пульсирующая бурой жидкостью. Три отверстия рта, которые как бы сошлись вместе. «Возмги!» – еле слышно прожужжали механизмы в скафандре, и Кристина увидела перед собой зажатый в манипуляторе конечности пришельца небольшой черный матовый диск с серебристой точкой посередине. «При-лоз-ги-квиз-гу». Девушка невольно отшатнулась, испугавшись. «Бэст-гей!» – словно торопил пришелец. «Не бойгыся!» Кристина послушалась, хотя и боялась, что инопланетянин будто чувствовал что-то, и она все же приложила странный диск к виску. Мир вокруг подернулся серо-голубой дымкой. В голове приятно покалывало, как будто неизвестные умелые лекари лечили от усталости и тяжести. Позвоночник налился бодрящей энергией, которая напитала каждую клеточку тела. На расстоянии вытянутой руки от Кристины, мерцая тусклым желтоватым свечением, стояла молодая симпатичная женщина, внимательно рассматривая девушку. Длинные прямые волосы шевелились от легкого ветерка, густые ресницы над яркими зелеными глазами подрагивали. «Как тебя зовут, девочка?» Губы незнакомки шевельнулись, но вслух вопрос не прозвучал. Кристина легко прочитала его по движению губ. «Кристина, а вас как зовут и кто вы?» Женщина с грустью улыбнулась. «Меня зовут Мария. То, что ты видишь, не обман зрения. Это так мы выглядели когда-то. А теперь мое тело лежит перед тобой». Кристина вдруг поняла, что пришелец – это и есть та женщина, которая с ней говорит. «Я вижу, ты удивлена», — Мария вздохнула. «У нас нет времени на объяснение. Я умираю. Только скажи мне, ты знаешь, где мой корабль?» «Это та огромная зеленоватая штуковина, из которой высыпались роботы?» — зачем-то уточнила Кристина. «Да. Я видела, как корабль исчез, и мне показалось, что он взорвался». Мария вздрогнула. В ее глазах отразилась боль. «В моем скафандре закончилось лекарство и питание», — сказала она, прикрыв глаза ресницами. По щеке медленно сползла одинокая слезинка. «Мы с вами, Кристина, одна цивилизация, только мы более древние. Когда-то, очень давно, ушли из своего дома и заплатили за это болезнью, от которой нашли лекарство, только придя обратно. Тысячи лет невероятных страданий и масса экспериментов, превративших наши тела во что-то непонятное. И все напрасно. Это тяжело понять». Ресницы вспорхнули, будто легкие крылья траурных бабочек, заискрились зеленые глаза, словно мягкий свет попал на воду. Губы Марии от боли выгнулись уголками вниз. «Это тяжело понять», — повторила она. «Но зачем?» — вскрикнула Кристина. «Зачем вы поступили так с нами?» Мария вяло махнула рукой. «Мы не думали, что земляне могли измениться. Нет, только стало технологичнее и более масштабно. Уже ничто не изменить. Впрочем, в контейнере на моей правой руке под локтем есть чип. Возьми его и уходи быстрее. Я не понимаю, зачем отдаю тебе чип, но чувствую, так надо». Она осмотрела своды тоннеля и повторила. «Быстрее уходи подальше. И на прощанье. Отсоединить прибор от висков можно, приложив палец к серебряной точке. Не пользуйся им часто. Все, прощай». Ее изображение стало медленно таять, удаляясь и уменьшаясь в размерах, пока не исчезло совсем. Кристина огляделась. Она ясно видела тоннель чуть ли не до трещинки в бетоне. Тела шести мертвых мужчин едва светились бледно-желтым, а Мария лежала черным вытянутым прямоугольником с раскиданными по сторонам конечностями. «Так надо», – прозвенел в голове голос капитана Воинова. Она нечасто слышала от него это словосочетание, но говорил он это так, словно гвоздь вбивал в дерево намертво. Кристина присела и нащупала на правой конечности пришельца выпуклость. «Как же открыть этот контейнер?» – мелькнула мысль. «Вот Семен наверняка смог бы». Она представила, как Семен, смущенно улыбаясь, говорит: «Не торопись, Кристи, просто чуть подумай». «Кристи, не торопись». Девушка от неожиданности вздрогнула так, что, не удержавшись, упала рядом с Марией, но тут же с опаской подняла голову. Живой, улыбающийся техник сидел рядом на корточках и показывал на локоть инопланетного скафандра. «Здесь, походу, есть механизм типа магнитного замка», — сказал Семен и подмигнул Кристине. «Если тебе предложили взять что-то из контейнера, значит, и ключ к замку дали. Вот», — он показал на висок девушки. «Эта штуковина вполне может быть ключом. И зеркало тебе нужно. Или аккуратно нажми точно по центру. Вот так. Не могли побольше кружок сделать?» Кристина неловко села на пол, обхватила пальцами диск у виска и ткнула указательным, стараясь целить точно в центр. Покалывание в голове исчезло, на тело навалилась усталость. В тоннеле еще висел дым, пахло кислым, но дышать было легче. Кристина покрутила головой. Семен исчез, будто его и не было. Она с удивлением посмотрела на черный диск, зажатый в ладони, затем на локтевой изгиб скафандра пришельца и медленно провела по контейнеру диском. Раздался легкий щелчок, и на край диска из контейнера прилепился маленький красный кубик. Кристина погладила его. Шершавый, края гладкие и неострые. «И что теперь делать?» – спросила сама себя девушка. «Бежать!» – раздался тревожный голос в голове. «Отчетливо и ясно». Кристина вздрогнула, быстро встала на ноги, потом наклонилась, пытаясь поднять ружье. «Не трогай», — приказал неумолимый голос. «Это смерть. Да беги уже отсюда». Батарейка в оружии тут же стала мигать ярко-красным светом. Девушка резко подскочила к убитым бойцам, быстро осмотрела их оружие и снаряжение, ловко нацепила на себя снятый с одного из солдат спецжилет с запасными магазинами, прихватила автомат и уже затем, оглядываясь, что из силы, припустила бегом из тоннеля. На бегу опустила диск с чипом в карман жилета, хлопнула ладошкой по застежке прилипали. С Старлей Грымов чудом оказался жив во время налета инопланетян и лишь только потому, что валялся в капонире пьяным и заснул в большом ящике от старого двигателя. Сам движок был давно отправлен на металлолом, а ящик выбросить из капонира поленились и сбрасывали в него всякий хлам. В этом хламе и очнулся Старлей после налета. Вылез с больной головой, покрутился на опустевшем аэродроме, зашел в диспетчерскую. Комната распорядителя полетов тоже была пуста. Приборы не работали, связь отсутствовала. Грымов хмыкнул удивленно и поплелся на соседний, более цивильный аэродром с полосой, предназначенной для грузовых самолетов. Увиденное удивило Грымова еще больше. Взлетка и стоянки были изрыты воронками, вокруг ни единой души. Вместо башни руководителя полетов развалины, а на середине взлетной полосы лежал исковерканный Ан-12, грохоча на ветру порванной обшивкой. «Ни хрена себе я напился», – пробормотал Старлей. «Неужто белку зацепил?» «Нет, надо срочно опохмелиться». Он направился в известное ему место, где специалисты по авиационному оборудованию держали спирт для протирки важных оптических деталей. Спирт, правда, был технический, но кого это останавливало? Аушники выпивали по полстакана, потом, крякнув, дышали на тряпки, и этими тряпками терли детали. И ничего, никто не помер, и все летало. Каморка спецов была распахнута, ничего не понимающий Грымов зашел внутрь, порыскал и нашел бидон с надписью «Спирт». 20-литровая емкость оказалась наполовину заполненной. Грымов даже не сразу поверил в такую удачу. Пошарив в поисках кружки, нашел еще и целый ящик свиной тушенки и три большие пачки галет. Почти бесчувственного Старлея потом нашел спецназ, приземлившийся в Мячково на трех транспортных вертушках. Грымова быстро вывели из запоя, обливая холодной водой, затем доставили к странноватому тучному генералу, обладавшему противным скользким взглядом маленьких глазок. Брезгливо кривя губы, тот отчитал Старлея и поставил задачу – найти исправную вертушку и облететь на ней район вдоль железной дороги, прихватив группу спецназа и крутого спеца по вооружению. И вот на данный момент группа и спец убежали куда-то, а Грымов вынужден париться в духоте кабины и страдать. Правда, ему установили УКВ-передатчик, но что толку, спирта в нем не было. Старлей вообще мало понимал, что вокруг происходило. Все толдычили о каких-то пришельцах, войне и чем-то еще. А Грымову было все равно, он просто хотел выпить. И вертолет пилотировал словно во сне на автомате, благо этот автомат работал исправно после десятка лет летной службы. От духоты и алкогольного желания Старлей почти протер штаны в кресле пилота, рассматривая землю в черных проплешинах, когда сильный взрыв заставил вертолет покачнуться, а в отдалении вздыбилась ровная полоса поверхности, выбрасывая вверх пыль, большие осколки неизвестного сооружения. «Ни хрена себе!» Грымов схватился за ручки кресла и вжался спиной в него, рассматривая, как пыль медленно оседает. «Это что было-то?» «Да пошли вы все!» Он засуетился, оглядел приборы по привычке, щелкнул тумблером стартера, подождав, пока зашумит ротор двигателя, и начал предвзлетную подготовку вертолета. Чтобы лучше рассмотреть прибор измерения скорости вращения винта, Старлей немного нагнулся к нему, и в это время к виску прилипла холодная сталь. Пахнула сгоревшим порохом. «Выключи все!» – раздался крик. «Быстро!» Затем явственно послышался лязг затвора, и Грымов понял, что у его виска дуло автомата Калашникова. Причем из этого дула недавно вылетали пули. Палец Старлея потянул рычажок отключения питания. Двигатель вертушки недовольно взвизгнул, но обороты тут же сбавил, останавливаясь. «Руки за голову!» Старлей послушался и медленно сцепил ладони на затылке. «Дернешься, выстрелю!» Грымов поморщился. «Да понял я, не кричи только!» Он чуть повернул голову и немало удивился, увидев стройную девушку в спецжилете, одетом поверх черного облегающего платья. «Ты это, автомат убери, надо-то чего!» Девчонка помолчала, но оружие не убрала. «Это ты привез сюда военных Ивана Васильевича?» Грымов кивнул. «Должен быть кто-то главный, ты его знаешь?» «Видел», — снова кивнул Старлей. «Генерал такой неприятный, орет все время». «Что ему надо?» «Да откуда я знаю?» — скривился Грымов. «Сама у него спроси, вон передатчик лежит». К кивнул он на приемник. «Замучил уже вызовами щелкать». «В нем есть громкая связь?» Спокойно спросила девушка и, не дождавшись ответа, приказала. «Одну руку опусти и включи». Грымов покривился. «Громкая связь, громкая связь. Да откуда я знаю? Ты, девочка, автомат-то отпусти, а то пальнешь ненароком». Забурчал он, протягивая руку к приемнику. И тут же получил концом ствола в ухо. «Ой, да ты что творишь, ненормальная?» «Рот закрой», – прошипела она, – «а то мозги потеряешь». Кристина была очень зла и решительна. У нее было чувство, что в нее вселился капитан Воинов, а уж он умел быть к врагам беспощадным. И в этом летчике она видела врага. Грымов повернул колесико громкости на передатчике. Из динамика послышался громкий треск помех и неприятный голос, который кричал. «Белов, твою мать! Почему на связь не выходишь?» «Кто такой Белов?» Кристина ткнула автоматом Грымова. Тот покосился на нее и ответил. «Наверное, это тот майор, что прилетел со мной». Немного подумав, девушка резко спросила. «Как пользоваться приемником?» Грымов показал на коробку микрофона с витым шнуром. «На нем переключатель. Сначала говоришь в него, потом переключаешь на прием». Кристина решительно взяла микрофон и щелкнула тумблером. «Кто говорит со мной?» – сказала она в микрофон и переключилась на прием. «Белов!» – неприятный голос захлебнулся от возмущения. «Что это за баба бакланит? Вы что там, совсем охренели? Что там, Васнецов? Он нашел оружие?» Кристина тряхнула волосами. Щелчок. «Во-первых, не баба. Во-вторых, представьтесь. И в-третьих, ваш пилот сидит под дулом автомата, а ваш Белов благополучно скончался. И дядя Ваня тоже». Щелчок. Молчание. Видимо, собеседник пытался понять, что происходит. «Дядя Ваня?» – донесся изумленный голос. «Девочка, так ты родственница Ивана Васильевича. Скажи, а что там происходит?» Щелчок. «Вы не представились?» – настаивала Кристина. Щелчок. «Ладно, ладно, я генерал Малышев, командующий вооруженными силами России». Щелчок. «А они еще существуют?» – усмехнулась Кристина. «Где же были эти вооруженные силы, когда Анатолий Сергеевич с ребятами погибали под залпами пришельцев?» Грымов услышал последнее слово и поперхнулся слюной. Теперь он с трудом, но все же стал понимать действительность. Сердце заколотилось, алкогольное желание мгновенно улетучилось. «А кто такой Анатолий Сергеевич?» – донеслось из динамика. «Капитан Воинов, командир особого подразделения. Он и его бойцы сражались с инопланетянами и победили», – гордо ответила Кристина. «Все погибли». Глупым генерал Малышев все же не был. «Так это ты, девочка, вынула все элементы из оружия после боя?» «Да, я. И спрятала. Вряд ли батарейки будут работать, даже если вы их найдете». Малышев немного помолчал, затем ласково заговорил. «Ты же все равно покажешь, где их спрятала. Ведь правда, девочка?» «Не покажу», — со злостью усмехнулась Кристина. «Не помню уже, где-то...» «Соплячка!» — раздалось в ответ негромко, будто говоривший прикрыл микрофон ладонью. «Я все слышу», — крикнула Кристина. «Впрочем, а зачем я разговариваю? Прощайте, генерал». «Стой, стой, стой, не отключайся. Ну, прости, старика». «На нервах я», – затараторил Малышев. «С чего бы?» – притворно удивилась Кристина. «Вроде все уже закончилось. Последний пришелец умер недавно, правда, перед этим убив вашего Белова, который, в свою очередь, пристрелил дядю Ваню. Так что вы нервничаете, генерал, и почему майор российской армии хладнокровно убивает гражданина России, при этом говоря, что гражданин уже не нужен? Может это быть вы мне объясните, что происходит, и где вы были, когда пришельцы уничтожали мою семью? И почему солдаты, которые должны были сражаться, чтобы защитить меня, готовы были в меня выстрелить?» «Ну-ну», – после щелчка заговорил Малышев. «Ты не особо распаляйся, мала еще. Белов, возможно, накуролесил, вышел немного из-под контроля, бывает, но он же поплатился за это. Ты, девочка, успокойся, покажи мне место, куда спрятала элементы, и все, а потерю семьи и дяди я тебе компенсирую». Кристина задумалась, задумался и Старлей Грымов. «Надо же пропустить вторжение пришельцев». «Генерал, а может быть, вы и скажете, зачем нужны вам эти элементы?» – твердо спросила девушка. «Оружие без них не работает, аналогов создать не получится». Даже Аркадий, на что был гений, то признавался, что не может объяснить конструкцию батареек. Молчание длилось недолго. «Ладно, расскажу. Если вкратце, то у кого будет это оружие, тот и будет определять всю мировую политику. Мир-то изменился, девочка, и теперь выживет и будет править сильнейший. Прошу, отдай мне элементы, и ты будешь со мной, заживешь по-царски, обещаю». Кристина щелкнула тумблером, покачав головой. «А если я не хочу быть с вами и не покажу, где батарейки?» «Кто не со мной, тот против меня», – после щелчка ответил Малышев. Кристина рассмеялась. «То есть вы, генерал Малышев, претендуете на роль мирового лидера?» «А почему нет?» – искренне удивился генерал. «Кто-то же должен им быть. Так почему не я?» «И приведете себя на трон с помощью инопланетного оружия?» «Это был бы самый предпочтительный и быстрый вариант, а самое главное – безболезненный и бескровный», – рассудительно ответил Малышев. Кристина опустила автомат и, вздохнув, посмотрела вверх, будто искала поддержки. Грымов же стал мелко и безостановочно икать. «Выходит, – сказала девушка в микрофон, – что капитан Воинов, его бойцы и я в том числе, бились с инопланетянами за то, чтобы генерал Малышев стал мировым лидером». «Все!» – вскричал Малышев. «Довольно демагогии. Тут на кону власть над всей планетой, а ты мне про какого-то Воинова толдычишь. Эй, Грымов, ты там для чего? Скрути-ка ее быстренько, доставь ко мне». Старлей перестал икать и осторожно взял микрофон, брошенный Кристиной на сиденье. «Эй, господин генерал, скрутить девушку не представляется возможным, она вооружена и настроена решительно». Затем Грымов подумал и добавил. «Похоже, мировое господство вам придется отложить». И с этими словами Старлей схватил зашипевший в ответ передатчик и резко швырнул его подальше на камни, а затем обратился к Кристине. «В баках керосина немного, километров на 200 хватит. Куда летим?» Они сидели в подвале длиннющего дома, когда-то имевшего 18 этажей, а ныне представлявшего собой развалины в одном райцентре. Здесь Кристина и Грымов нашли коптерку сантехников с лежаками, бутылками с водой и куски мяса в морозилке, подключенные к аккумулятору. Грымов разжег костер и, посапывая, колдовал над мясом. Кристина сидела возле костра, задумчиво разглядывая языки пламени. Затем из кармана жилетки достала черный диск с маленьким алым кубом. «Что это, Кристин?» – оторвался Грымов от приготовления шашлыка. «Не знаю». Девушка внимательно осмотрела диск, потом осторожно провела пальцем по серебряной точке. Внезапно диск зажужжал, и Кристина от неожиданности уронила его на пол. Красный куб подернулся свечением, а в воздухе появился желтый виртуальный овал довольно внушительных размеров. Грымов уронил мясо в костер, открыв рот. Постепенно в овале появилось изображение Марии, заговорившей на каком-то непонятном языке. Изображение женщины сменилось картинкой Земли, снятой из космоса, потом пошли, чередуясь, еще картинки и еще. Часов через 8 непрерывного просмотра картинка сменилась на схему, в которой Кристина угадала очертания батарейки. Схема крутилась, стрелки на ней обозначали движение частиц, выскакивали зарисовки отдельных деталей. А уже потом пошли кадры захвата Земли и выстраивания лаборатории для производства лекарства. Потянулись вереницы платформ с маленькими детьми. «Опа, мультики смотрим!» В подвал неслышно проникли трое мужчин. Молодые и здоровые, как в сказке про трех из ларца. «Ух, какая девушка!» – пропел один из них, медленно подходя к Кристине. «Милая, я так одинок!» Она отодвинулась, но потеряла равновесие, упав с ящика, на котором сидела, сгребла в ладонь диск с нагретым чипом. Изображение исчезло. «А где мультики?» Неповоротливый Грымов потянулся за автоматом, лежащим рядом с Кристиной, но тут же получил сильный удар ногой в живот. «Мужик, не рыпайся, тёлка теперь наша!» Кристина испугалась. Вид корчащегося от боли Старлея слегка замутил сознание и тормозил реакцию. Чьи-то ладони грубо сжали грудь Кристины и больно сдавили. Она вскрикнула и машинально потянула диск к виску. Палец случайно задел чип, и кубик, оторвавшись, полетел в огонь. Диск лег на висок с приятным жжением. В позвоночнике моментально проснулась непонятная энергия и растеклась по телу теплыми струйками. Реальность стала восприниматься заторможенно. Грымов дергался не так интенсивно, а парни ходили будто в замедленной съемке. Кристина легко, даже очень легко, почти не приложив усилий, оторвала грубые ладони от груди и повернулась. Парень смотрел на нее широко раскрытыми глазами, в которых явственно читался испуг и боль. Удар коленом в пах. Парень как-то сильно дернулся и, закатив глаза, медленно стал оседать на пол. Кристина заметила, как еще один медленно заходит к ней сбоку, вынимая нож, пригнулась, схватила ящик, на котором сидела, и с размаху разломала его о голову нападавшего. Заметив, как длинный ржавый гвоздь вошел в глаз нападавшему, обернулась к Грымову. Тот не двигался. От него отбегал третий нападавший, странно поднимая стопы. Кристина поискала взглядом нож. Нашла, подняла, подкинула и, перехватив за лезвие, метнула в убегающего. Нож полетел слишком быстро, обогнал и воткнулся со звоном в кирпичную кладку почти по рукоять. «Да кто же это?» – прокричал парень, выскакивая из подвала. И Кристине тоже захотелось немного о себе узнать, например, откуда она знает, как метать нож. Кристина подскочила к Грымову, его светящаяся желтая аура медленно угасала. Девушка упала на колени, подхватила голову Старлея и нежно погладила его веки пальцами. Они дрогнули и неуверенно поползли вверх. Глаза Грымова будто улыбнулись прощально. «Кристина...» «Это были люди Малышева, я узнал одного. Беги отсюда, девочка. Всех опасайся и никому не доверяй». Голова безвольно дернулась. Грымов так и затих с открытыми глазами. Девушка сняла диск с виска и впервые за много дней заплакала. Но почему все это ей досталось? Ей, всегда нерешительной, боящейся даже мышей. Ей, которая не так давно спала с плюшевым мишкой и мечтала встретить парня с голубыми глазами. Ей, которая буквально месяц назад, нацепив мини-юбку, ходила по ночным клубам в поисках каких-то ощущений. Почему ей? «Потому что больше некому», — раздался голос капитана Воинова. Девушка вытерла слезы, закрыла веки Грымова, поднялась и посмотрела на догорающий костер. Кубик-чип покрылся окислом и пеплом. «А нужно все это человечеству?» – подумала Кристина, глядя на чип. «Ладно, потом разберемся». Тут же ответила она себе вслух, доставая кубик из костра носком ботинка. Немного подождав, подняла чип и опустила в карман жилета.